Я пристрелю тебя, маленький ублюдок! Найду и пристрелю! Никто еще не дурил Рона, никто и никогда, по крайней мере, из живых. — Я буду первый! — снова прошептал Эд, оглянувшись по сторонам. Он увидел впереди небольшой овраг, весенние ручьи смыли почву со склонов, обнажив грязно-желтый песок. Кое-где виднелись выступавшие корни сосен, похожие на крючковатые, костлявые старушечьи пальцы. Эд нырнул под один корень, вжался в землю, слился с ней, стараясь не дышать. Вскоре где-то поблизости сухо щелкнула ветка, заставив его невольно вздрогнуть. Порыв ветра на мгновение заглушил звуки, но вскоре Эд снова услышал. — Я чувствую запах, парень. — Запах твоего страха. Ты ведь где-то рядом? Где-то совсем близко. Ты боишься, но воля у тебя есть. Знаешь, это в некоторой степени меня даже восхищает. Ты не похож на тех ныкающих слабаков, которые попадались мне в последнее время. Тебе есть что-то, что-то есть, бойскаут. Это мне нравится, определенно нравится. Тебе чувствуется размах, черт. «Побери!» — Эд видел, как плывет в воздухе дымок от его сигареты. «Рано или поздно ты окажешься перед выбором либо стать законопослушным, скучным и добродетельным, как сотня архангелов, гражданином, ну разве что скроешь пару сотен от налоговой службы, либо тебе захочется плюнуть на эту хренотень под названием Америка и жить так, как пожелает душа, не оглядываясь на мудаков в Вашингтоне, каждый день придумывающих для нас новые законы. Я уверен, ты выберешь последнее. Позволь мне помочь тебе, парень, а? Где ты? Покажись, и тогда мы все устроим. Эд крепко зажмурился, отгоняя прочь соблазн поверить похитителю. В это время к Рону подошла Жаклин. Его нигде нет. Я хочу, чтобы ты пошла на север. Он попытается выйти на дорогу. Мы должны найти его. Скоро стемнеет. Все это перестает мне нравиться, Рон. Это наша работа, дорогая. И мы должны ее сделать. Но ты хочешь убить его. Я сразу предупреждал, что поступлю по своему усмотрению, если ситуация изменится. Ты не находишь, что сейчас как раз наступил момент ответственного решения? Голоса стали слабее, пока совсем не исчезли. Еще немного, и он вылез бы из своего убежища навстречу смерти. Эд открыл глаза. Перед ним на песке дымилась непотушенная сигарета. Ему хотелось заплакать, но он не мог позволить себе роскоши издавать звуки громче дыхания. Спустя целую вечность Эд осторожно выбрался из оврага и, как Маугли, на четвереньках пустился в путь от дерева к дереву. Все его чувства были накалены до предела. Малейший шум заставлял учащенно биться сердце. Далеко-далеко послышалось всхрапывание двигателя большого грузовика. Там дорога, там спасение и смерть Эдди. В любом случае смерть. Либо тебя пристрелят эти двое, либо полицейские отправят тебя в тюрьму за убийство, если ты вернешься. Выбирай. Я никого не убивал. Я никого не убивал, — сказал Эд так тихо, что его слова могли показаться ветром, заблудившимся в ветвях. Нехорошо, Эдди, отрицать очевидное. Ты согрешил, смертельно согрешил. А помнишь, как Бог поступал с грешниками? Вспомни. Эд бежал уже не таясь. Дорога была близко, но тут позади себя он услышал отчетливый шум. Среди деревьев мелькнула темно-бордовая куртка Рона. Эд припустил, что было сил, но он не мог тягаться со взрослыми людьми, полными сил и желания непременно настичь его в скорости. расстояние между ними сокращалось. Эду даже казалось, что он слышал прямо у себя за спиной радостное дыхание Рона. Через мгновение Эд выскочил на дорогу. Что-то огромное быстро приближалось к нему, издавая громкие звуки. Эд в растерянности остановился, и в ту же секунду это что-то сильно ударило его, отбросив к краю дороги. Потом кто-то склонился к нему. — Ты жив? — Жив, Господи Боже! Я чуть в штаны не надел, когда ты выскочил перед моей машиной. — Где у тебя болит? Здесь? Нет? Эд слышал голос, как из глубокого колодца. Он нашел в себе силы ответить. — Со мной все в порядке, сэр. Заберите меня отсюда, пожалуйста. — Конечно же, я тебя заберу, малыш. Будь я проклят, если не сделаю этого. Ты можешь встать? Но, не дожидаясь ответа, огромные руки приподняли его над землей и перенесли в салон стоявшей поблизости машины. Хлопнула дверца, взревев мотором, автомобиль сорвался с места. Эд обернулся к заднему окну и увидел выбежавших из леса двоих людей. Они бессильно остановились посреди дороги. «Черт! Черт! Этот сучонок надул нас! Вот черт!» — в ярости воскликнул Рон. «Я ему точно башку отверну!» «Если поймаешь!» — сказала Жаклин и оглянулась. Лендровер стоял по меньшей мере в миле от них. Рон резко повернулся к ней и наставил на нее оружие. Она пристально посмотрела ему в глаза, горевшие тихим бешенством. «Обычно, если ты так делаешь, проходит ровно секунда, прежде чем тот, кто смотрит в дуло твоего пистолета, становится мертвецом. Я насчитала 20 таких секунд», — заметила Жаклин спокойно. «Будем считать, что я до смерти испугалась». «Мне кажется, ты была слишком добра к нему. Мы не должны были его упускать». «Это ты не должен был его упускать, Рон. Обращаю твое внимание на такой маленький нюанс. Опусти свою долбаную пушку и поехали». Рон постоял еще какое-то время, держа в напряженно вытянутой руке пистолет. Потом резко выдохнул и опустил оружие. Жаклин быстро подошла ближе и двинула ему кулаком в солнечное сплетение. Рон охнул от неожиданности и согнулся. — Никогда больше так не делай, кретин! Иначе в одно прекрасное утро ты не проснешься! — сказала она и направилась к машине. В это время в его кармане прозвучала трель сотового телефона. Рон, сидевший на корточках и державшийся за живот, глухо выругался и ответил: — Да, я понимаю, что мы опаздываем, но у нас небольшая проблема. Он сбежал. — Я знаю, что делаю, мы его найдем, а пока будем действовать, как и условились. Ждите нас. Спрятав телефон, Рон посмотрел на удалявшуюся в сумерках Жаклин. — Жаклин, надеюсь, ты на меня не сердишься? Не оборачиваясь, она подняла руку и показала ему средний палец. Рон засмеялся и бросился ее догонять.